9. Ветреный летний день, сад, отдаленный рев полицейских сирен, как грядущее слов. Птицы клюют из урн мусор взамен пшена, голова, как Сатурн, болью окружена.